Во-вторых, позвони в отдел по работе с семьями погибших. Мне понадобится их человек, когда я поеду к родителям, Дженнифер. Поговори с директором школы, узнай, с кем она дружила, что у нее были за учителя. Надо будет завтра же утром со всеми ними побеседовать. И пусть тот, кто будет сводить все это в отчет, тут же мне его вышлет по электронной почте, — перечислял Паттерсон, — и поставь в известность пресс-службу. С журналюгами встречу проведем завтра, часов в 10 утра. Договорились? Вроде все, ничего не забыл, — закончил Паттерсон. Я все устрою, — кивнул Амброуз. Попрошу себе в помощники кого-нибудь из дорожников. Ты к родителям сам хочешь поехать? Не хочу, — вздохнул Паттерсон. Но у них ведь дочь убили. Они заслуживают, чтобы к ним приехал старший инспектор. Ладно, до встречи, — продолжил он. Увидимся завтра в участке. Амброуз вылез из машины и направился к полицейским автомобилям, припаркованным напротив въезда и выезда со стоянки. Паттерсон смотрел вслед своему подчиненному. Похоже, Амброузу все нипочем. Готов взвалить на свои великанские плечи какой угодно груз и вместе с ним продираться сквозь любое расследование. Паттерсон не знал, чего стоило Амброузу это хладнокровие. Но этой ночью готов был заплатить любую цену, лишь бы самому стать таким же невозмутимым. Глава вторая. Кэрол ясно видела, что Джон Брэндон совершенно счастлив. За все время службы у него в подчинении, а она никогда не видела, чтобы длинное лицо ее начальника так светилось. Рядом с ним стояла его обожаемая жена Мэгги с терпеливой улыбкой на лице. Однажды они пригласили Кэрол в гости, и за ужином Мэгги с такой же точно улыбкой смотрела на мужа с трезвостью кролика, перескакивавшего с темы на тему. Остановив официантку, Кэрол обменяла свой пустой бокал на полный и начала пробираться к нише, где несколько минут назад оставила Тони. Тот стоял все с таким же похоронным выражением лица. Впрочем, ничего другого Кэрол и не ждала. Тони всегда считал подобные мероприятия пустой тратой времени. Для него возможно, но не для Кэрол. В современной полиции карьера строится вовсе не на успешной поимке преступников. Как и в любой большой организации, бал тут правят политики. Когда-то переводы на пенсию в обязательном порядке переходили в разнузданную пьянку со стриптизершами, а в наше время гости на таких вечеринках налаживают связи, ведут светские беседы и заводят знакомства. Все это невозможно в обычных рабочих условиях полицейского участка. Самой Кэрол подобная трескотня нравилась ничуть не больше, чем Тони. Но, надо признать, у нее был к этому определенный талант. И если для того, чтобы удержаться на высоком месте в негласной иерархии полиции, ей надо безостановочно чесать языком, она готова пойти на эту жертву. Кто-то тронул Кэрол за плечо, и она остановилась. «Приехал», — шепнул ей на ухо детектив Пола Макентайр, член оперативной группы, которую возглавляла Кэрол. Кэрол не стала уточнять, кого имеет в виду Пола. Все знали, как зовут человека, пришедшего на смену Джону Брэндону. Его перевели в Брэдфилд чуть ли не с другого конца страны, поэтому никто даже не догадывался, чего от него ждать. Не так уж часто в Брэдфилд переводят полицейских из Девоншира и Корнуолла. Да и кто в здравом уме согласится поменять относительно спокойную жизнь в живописном туристическом краю на безумную службу на износ в постиндустриальном северном городе, где постоянно растет количество насильственных преступлений с применением огнестрельного и колюще-режущего оружия. На такое пойдет только амбициозный коп, решивший, что это будет полезно для его карьеры, еще бы возглавить четвертое по величине в стране полицейское подразделение. Кэрол была уверена, что во время собеседования претендент на должность их нового начальника Джеймс Блейк не единожды упомянул, что любит решать трудные задачи и готов грудью броситься на любую амбразуру. Она окинула взором зал паба. Где он? Пола выглянула у нее из-за плеча. Буквально минуту назад разговаривал с ребятами из криминального отдела. А теперь вот куда-то смылся. «Прости», — сказала она. «Да, ничего. Спасибо, что предупредила». Кэрол чокнулась с коллегой и направилась к Тони. К тому моменту, когда она до него добралась, ее бокал вновь опустел. «А мне опять нечего пить», — пожаловалась она, облокотившись о стенку рядом с Тони. «Это был четвертый», — беззлобно заметил он. «Да кто их считает?» «Очевидно, я». «Не забывай, что ты мой друг, а не психоаналитик, — холодно сказала Кэрол. — Потому и говорю тебе, что ты слишком много пьешь. Будь я твоим психотерапевтом, никогда бы не стал тебя осуждать. Оставил бы все на твоей совести. — Тони, я правда в порядке, — успокоила его Кэрол. — Не то, что тогда. Она умолкла. — Ну, я же не отрицаю. Бывали времена, когда я увлекалась алкоголем. Но сейчас у меня все под контролем, понимаешь? Тони примирительно взмахнул руками. — Решать тебе, — сказал он. Кэрол тяжело вздохнула и поставила пустой бокал рядом с бокалом Тони. Кэрол бесила, когда он начинал толкать благоразумные речи. Можно подумать, только она ненавидит, когда ее грязное белье выставляют на всеобщее обозрение. «Посмотрим, как тебе самому это понравится», — мстительно подумала она. «Может, выйдем на улицу? Подышим свежим воздухом?» — обворожительно улыбнувшись, предложила Кэрол. «Давай, если тебе так хочется», — немного озадаченно отозвался Тони. «Видишь ли, я тут раскопала кое-что про твоего отца. Пойдем, и я тебе все-все расскажу», — заявила Кэрол, и улыбка на лице ее друга тут же превратилась в кислую гримасу. Тони выяснил, кто его отец, лишь недавно, когда тот умер, и в завещании отписал ему, сыну, которого ни разу не видел в глаза, особняк. Кэрол прекрасно знала, что Тони, мягко говоря, не определился со своим отношением к Эдмунду Артуру Блайту, и также жаждет обсуждать новоприобретенного папочку, как она, свою мнимую зависимость от алкоголя. «Ладно, ничья. Давай принесу тебе еще вина», — предложил Тони, и, подхватив оба бокала, двинулся вперед, но чуть не налетел на мужчину, который только что с трудом выбрался из толпы. Кэрол тут же принялась его внимательно рассматривать. Эта привычка возникла у нее много лет назад, когда она вдруг поняла, что автоматически составляет на каждого встреченного человека фоторобот и описание, подходящее для объявления в розыск. Плотный, но не толстый, по меркам полиции, мужчина был совсем невысок. Аккуратно подстриженные каштановые волосы разделяла серебристая прядь, небольшой грушевидный нос, полные губы, подбородок, похожий на мячик для пинг-понга. Мужчину окружала аура властности, которой в стародавние времена позавидовал бы любой высокопоставленный член партии Тори. От Кэрол не укрылось, что она подвергается такому же тщательному изучению. «Старший инспектор Джордан», — произнес мужчина приятным баритоном с легким, едва заметным акцентом западных графств, «Джеймс Блейк», — представился он, — «ваш новый начальник». Блейк протянул ей ладонь, теплую, широкую и сухую, как бумага. «И улыбочка у него под стать», — подумала Кэрол. «Очень приятно, сэр», — сказала она. Блейк, не отрываясь, смотрел на нее, и Кэрол пришлось отвести взгляд, чтобы представить Тони. «А это доктор Тони Хилл. Он время от времени на нас работает». Блейк вскользь глянул на Тони и едва заметно кивнул —